Грязь. Как неудивительно, но в эту ночь он спал очень хорошо. Он был один на большой кровати, уснул мгновенно, и спасительный сон хранил его всю ночь и все предутренние часы. Около 8 часов он проснулся от стука открывшейся и закрывшейся входной двери. «Квот!» — промелькнуло в голове. В одних трусах он опрометью бросился вниз, чтобы расправиться с этим мерзавцем, но это был не Квот, а Паула, вернувшаяся с пробежки. Тяжело дыша, она стояла в прихожей. «Дети спят?» — спросила она, стараясь успокоить дыхание. Фредерик кивнул. В доме было тихо. Потом он внезапно забеспокоился. Поднялся наверх, заглянул в детскую. Да, они спали. Каждый в своей кроватке на свежих чистых простынях. Он вернулся в прихожую. Паула снимала кроссовки. «Да, они спят», — сказал он и добавил. «Мне надо поговорить с тобой насчет того, что произошло вчера». «Я знаю, что произошло вчера. Фабиан ночью мне все рассказал». «Ночью?» «Да, он проснулся, заплакал, и мы с ним поговорили. Ты был очень зол на него». «Он убил белку из рогатки, знаешь?» Она кивнула. «Конечно, я на него разозлился. Это же варварство!» — сказал Фредерик. «Но тебе не следовало его бить!» Она укоризненно и серьезно посмотрела ему в глаза. «Конечно, не следовало, но я был в таком сильном раздражении, он кричит, Оливия тоже, сумасшедший дом, да еще эта белка окончательно вывела меня из себя». «Мальчики всегда стреляют белок, Фредерик. Ему же всего 5 лет!» «Именно поэтому. Чувство сострадания у него еще не развито. Его надо тренировать постепенно. Битьем его не воспитаешь. Я пойду в душ, мы поговорим позже». «Постой, Паула. Он не говорил тебе, кто научил его стрелять? Кто сделал ему рогатку? Или ты думаешь, что 5-летний ребенок способен сам смастерить рогатку?» «Он сказал, что видел, как ее делали по телевизору. Это несложно. Привязать полоску резины к рогатке, если один раз видел, как это делается». «Но помогал ему Квот». Паула вздохнула и попыталась пройти мимо него в душ, но он преградил ей путь. «Ты слышала, что я сказал? Это Квот научил его убивать белок». «Ты зубами вцепился в эту историю с Кводом. Если бы ты поменьше о нем говорил, то и у Фабиана убавился бы интерес к нему. Будь любезен, дай мне принять душ». Он сделал шаг в сторону и дал ей пройти. Пока она поднималась по лестнице, Фредерик аккуратно поставил на полочку для обуви брошенные ею у дверей кроссовки. С подошв посыпались хвоинки и листья. «Носишь домой грязь!» — удивленно крикнул он. «Какую грязь?» — ответила она сверху. «У тебя на кроссовках хвоя и листья», — сказал он и внимательно осмотрел подошвы кроссовок Паулы. «Ты бегаешь в лесу?» «Я думал, по дороге». «Я забегаю в лес. Дорога ведет к холму в сосновом лесу. Земля там хорошо пружинит под ногами. Идеальное место для бега». Он поднялся наверх. «Каждое утро на полу в прихожей такая же грязь», — буркнул он. «Хорошо, я буду ее убирать. Что еще? Я могу, наконец, помыться?» «Нет, пока больше ничего». Паула вошла в ванную. Теперь он увидел, что хвоинки прилипли к ее спине.